Мой фамильяр не мог отходить от меня на большие расстояния из-за условий договора, иначе бы я оставил его следить за моей группой, но для разведки этого более чем хватало. И как раз, когда я подъезжал к академии, Ворон обрадовал меня приятными вестями. «Нашел», — сказал он, материализовавшийся на моем плече. «На нем магия иллюзии стоит. Мощная, должен сказать. Еще и водитель маг. Что делать будешь? Сам-то как думаешь?» Хмыкнул я в ответ. «Оставлю его на растерзание Вильзи. Она у нас мастер скрытых атак. И уснет водитель мертвым сном», — весело прокаркал Ворон, в то время как я добрался до стен Академии. Я почувствовал, как нить Лидии дергается и приближается в нужную мне сторону. Значит, девушку обезвредили и похитили, но слежку не заметили. Это хорошо. Накинув на себя невидимость, я двинулся в сторону водителя. Лучшей возможности потренировать свои навыки не найти. Так что одинокий похититель даже не заметил подвоха, когда я подобрался к его фургону. Ворон, к слову, про маскировку не преуменьшил, я даже не сразу заметил легкое прозрачное мерцание, даже не мимикрия, какое-то посерьезнее заклинание. Впрочем, ладно, Вильзи, он твой, главное не убивай, мысленно отдал я команду, после чего материализовалась моя старая знакомая. Пусть играет с ним сколько влезет. Я же остался на месте и принялся ждать оставшихся похитителей. Глава 15. Гости не заставили себя долго ждать. Через ворона я увидел, как они приближаются к стене, собираясь ее перепрыгнуть. Всего 8 человек, снаряжение ничем не выделяющееся. Черная плотная одежда, как у ниндзя, до приборы ночного видения. Все. На плече одного лежала Морозова, а у второго находился Алеев. Не сказать, чтобы неожиданно и вполне возможно, что парень просто крутился рядом, вот и захватили заодно. Общежитие-то недалеко друг от друга. Единственный, кто отличался, так это командир этой группы. Он был в капюшоне, и от него исходила давящая аура. Ее эффекты я на себе практически не почувствовал, но как факт. К тому же, от него прям разило кровью. Точно не наемники, либо уж очень специфическая компания. Дождавшись, чтобы они оказались за территорией Академии, я начал действовать. Все прошло в считанные мгновения. Я оказался за их спинами, и мои тени силой вырвали обоих студентов из рук незнакомцев. Последние даже не успели понять, что произошло. Правда, не обошлось и без сюрпризов. Стоило мне это сделать, как Алиев сразу открыл глаза и инстинктивно схватился за щупальце. Не ожидал я, что парень все это время притворялся, чтобы надурить похитителей. Умно, ничего не скажешь. Само собой, я быстро поставил его на ноги, а сам молча смотрел на противников. Между нами повисла гробовая тишина. Я увидел, как их командир косо посмотрел на одного из подчиненных, что нес Алеева, но пока никаких агрессивных действий не предпринимал. «Вы как, Максим Леонидович?» — обратился я к студенту, не отрывая взгляда от командира. «Стоять на ногах сможете?» «Смогу», — уверенно ответил Алеев, и добавил: «Только эти твари что-то вкололи мне, какой-то парализатор». «Ничего страшного, защищайте одногруппницу», — сказал я, а сам шагнул вперед. «Теперь перейдем к вам. И чего вы не нападаете? Или чего-то ждете? Все проще. Нам нужны эти двое живыми», — мужчина словно намеренно говорил спокойно, чтобы не выдать себя и то, что в это время он готовится к атаке. «Я это прекрасно ощущаю. Намекает на последствия. Значит, ты нам не нужен, парень». «Их, само собой, я вам не дам. И на что вы вообще надеялись, вторгнувшись в академию?» — саркастично усмехнулся я, держа при этом наготове тени. «Их командир явно тянет время, но мне это только на руку. Пусть говорит, чем больше информации из него выбью, тем лучше». Командир и не рассчитывал на то, чтобы договориться со мной. Его почти незаметного жеста руки хватило, чтобы группа разделилась на два отряда. Первый ушел вправо, должно быть, чтобы забрать студентов. Вторая же побежала прямо на меня, будто бы все будет так легко. Я щелкнул пальцами, и десяток оживших теней побежали на первый отряд, отвлекая их внимание. Они не то чтобы материальны, но в общей суматохе создадут нужный хаос. Алиев правильно сообразил, зачем я это сделал, и, подхватив девушку на руки, побежал, пусть и не быстро, в обратную сторону. Сразу же следом в моей руке засиял магический круг. Контролировать теневые щупальца и тени одновременно было бы непросто, поэтому я использовал оглушительный свет. Каскадное заклинание, где первая часть ослепляет все вокруг, а вторая создает мощную направленную звуковую волну, от которой практически взрываются барабанные перепонки. Что самое удобное, плетения практически не требовали время для активации. По крайней мере для меня. На миг мне показалось, что этого хватит для победы, но нет. Командир отрядов вторженцев действовал на опережение и еще на моменте создания теней создавал барьер. В последний момент всю четверку бойцов накрыл темно-багровый купол, сведя мою атаку на нет. Купол тоже оказался не так прост, каким казался. Увидев всполохи магии вокруг него, я не задумываясь создал щиты соты. Вовремя. Купол стал деформироваться, и оттуда одно за другим стали вылетать кровавые копья. Я направил щиты им навстречу, чтобы они не могли добраться до меня. От каждого удара защитное плетение мерцало, но я раз за разом добавлял в него ману, пока купол не стал распадаться. С тенями противник тоже ничего толком сделать не мог. Сколько бы маги этого отряда ни старались, они не могли найти уязвимые точки в моем заклинании. Все их удары оказывались бесполезны, максимум сжигали часть моей маны на восстановление повреждений теней. Сразу видно, диверсанты под прямой бой не заточены. С другой стороны, сложно кому-то подготовиться к моей манере боя. «Ушли», — услышал я голос ворона и ухмыльнулся. «Вот теперь можно разгуляться». Не дожидаясь, пока враг снова атакует, я создал новый конструкт, пользуясь помощью ворона. Все мое тело стало обволакивать тьма, а над землей появился густой черный туман. На первый взгляд он не представлял угрозы, но их командира это не обмануло. Опытный попал, но так даже интереснее. Стоило куполу упасть, как он во все горло крикнул «назад», но было слишком поздно. Второй отряд был слишком занят моими ожившими тенями и не успел меня остановить. Туман закончил формироваться, и началась охота. Словно живой, он разделился на 8 практически равных частей и бросился на ублюдков. Никакая защита от него не спасала, черная магия, вложенная в это заклинание, проникала внутрь их тел, пробуждая внутренние страхи. Иначе говоря, кошмар в чистом его виде. Против магов с крепкой ментальной защитой это заклинание попросту не работало. Особенно с теми, кто сталкивался с сущностями тьмы и знал, как быстро уничтожить чужеродную энергию в своем теле. Но диверсанты не знали. Всего за пару секунд они испытали такой страх, что у них остановилось сердце. Что и следовало ожидать от ворона. В живых остался лишь командир. По его взгляду я видел, как его распирает от злости. Как я и предполагал, он единственный, кто представлял серьезную угрозу. «И это все?» — с издевкой спросил я, провоцируя врага на атаку. «Не уберег ты, конечно, своих бойцов, не уберег». Провокация, впрочем, не сработала. Командир лишь тяжело вздохнул, после чего трупы неожиданно для меня пронзили кровавые шипы, впитывая в себя кровь убитых, превращая их в иссушенных мумий. Вокруг самого мужчины появилась кровавая пелена, глаза нашлись кровью, вены взбухли, и я почувствовал безумную жажду убийства, вампиризм и безумство крови. Первое высасывает из жертв кровь и передает ее своему пользователю, восстанавливая раны и силы. Однако у нее есть еще скрытая возможность – заимствование чужой силы. На время с ее помощью можно стать сильнее, но есть риск потерять контроль и обезумить. И теперь я видел, как мужчина с трудом держался захваченный этой силой. Что неприятнее всего – я знал всего одну секту, использующую вампиризм подобным образом. Молот, которую я собственноручно вырезал. Если это один из выживших, то еще ладно. Но если у них тут открылся очередной филиал, нет уж, так просто я это не оставлю. Так ты из молота? Глаз мужчины дернулся. Вот оно что, я попал в точку с первой попытки, так даже не интересно, но мне же проще. Какая жалость, а я уж надеялся, что всех перебил. Их крики были усладой для моих ушей, в этот раз провокация сработала. Мужчину как подменили. Он сорвался с места, бросившись прямо на меня. За его спиной одна за другой появлялись кровавые иглы. Я отозвал теней и призвал теневые щупальца. Иглы полетели в мою сторону. Отбить, отбить, отбить, отбить. Враг приблизился на нужную дистанцию. Не сходя с места, я создал длинную полосу льда под его ногами, заставив потерять баланс. Это было только началом. Корка льда быстро треснула, и оттуда поочередно вырвались мои тени, не давая этому кровососу даже шанса сблизиться со мной. Он вынужденно воплотил в своей руке меч и отбивался от моих щупалец, словно от зарослей в джунглях, пытаясь пробиться ко мне. Сохрани мужчина рассудок, он бы уже понял, что идет прямо ко мне в ловушку. Пока тени отвлекали его, я заканчивал последнее приготовление. Пора. Я щелкнул пальцами, заставив командира невольно обернуться на звук. Он посчитал, что сейчас я использую новое заклинание, по глупости ослабив защиту от щупалец. Должно быть, подумал, что я не смогу контролировать оба заклинания сразу, и тени исчезнут. Зря. Одно из них пробило его защиту и ранило в грудь. Одновременно с этим я призвал сюда Вильзи. Водитель все равно после ее кошмаров не очнется еще сутки как минимум. А этого ублюдка нужно точно брать в плен. Мне нужно знать, что есть в его голове. Именно поэтому она погрузила его в мощную иллюзию, заставив отрубиться. Отлично постаралась, Виль, не успел я договорить, как заметил, что вся позаимствованная мужчиной сила и не только стала скапливаться вокруг его ядра. Поняв, что сейчас будет, я рефлекторно отозвал Вильзи и закрыл себя теневым барьером. Вся накопленная мана разом выплеснулась наружу, создав мощный взрыв. Часть стены Академии разлетелась в щепки, а на месте мага остался заметный трехметровый кратер. Благо со мной ничего не случилось. Ненавижу камикадзе. Я уж надеялся, что эту магию позабыли, недовольно буркнул я, развеивая собственное плетение. Откуда только такой слабак ее знает? Прокаркал ворон, появившись на моем плече. С твоими все в порядке. Девушка в себя не пришла, а парень все еще издалека наблюдает. Хотел вмешаться, если вдруг с тобой что-то случится. Самоотверженность там, где она не нужна, недовольно покачал я головой. Я же ему четко дал понять, чтобы уходил отсюда подальше. Мог бы помощь искать, все равно эти маги были ему не по зубам. По крайней мере сейчас, хотя в этом есть плюс. Будет для парня хороший опыт, как настоящее сражение отличается от тренировок, и как легко можно умереть из-за потери концентрации или банальной случайности. Глядишь, и остальные будут внимательнее к моим занятиям относиться. А еще, я чувствую, меня ждет очень неприятный разговор с ректором и со спецслужбами. Если молот в самом деле возродился из небытия, то это станет проблемой международного уровня. Я ожидал, что в первую очередь встречусь с ректором для делового разговора, но нет. В первую очередь меня вызвали спецслужбы для дачи показаний. Ну как вызвали? Предложили прокатиться на их машине с ветерком, чтобы потом не пришлось никуда ходить. Я, разумеется, согласился, так быстрее, да и шумиха по этому поводу к моему возвращению, скорее всего, уляжется. Придя в участок, мне всего-то потребовалось рассказать, как все произошло и что мне известно. Про слежку я, само собой, умолчал, расплывчато ответив, что случайно почувствовал характерную для некоторых членов молота ауру. Последнее как раз было не совсем уж ложью, и такое у них действительно было, просто не в этот раз. Утаить пришлось и о моих догадках о том, что студентов похищали не просто так. Я им вкратце рассказал, что случилось, в том числе и о пойманном водителе, которого кошмарила Вильзи. Не знаю, что с ним случилось, но глядишь, с него выбьют информацию. Я же раздумывал над тем, стоит ли мне вплотную сотрудничать с имперской службой безопасности в этом деле или нет. Это могло сулить проблемы, даже несмотря на хорошие отношения. Например, я бы не смог незаконным способом достать доказательства чьей-то вины. Очень многое упиралось бы в бюрократию и законы империи. Хорошенько так подумав, я решил с ними в этот раз не связываться. Если уж впрямь понадобится помощь, обращусь к самому главе ИСП. Выйдя из участка, я внезапно понял, что мотоцикл остался возле академии. Ждать такси было долго, а уж арендовать транспорт еще дольше. Поэтому я отправился в ближайший круглосуточный отель, снял номер, выключил свет и лег спать. Наутро же, включив телефон, меня ждали несколько сообщений, и все от нашего замечательного ректора. Ладно уж, загляну к старику в кабинет. В любом случае этого разговора не избежать, а молотом я займусь попозже. Не люблю оставлять дела недоделанными. После моего рассказа Ланцов кидал на меня весьма многозначительные взгляды. Я в свою очередь скрестил руки на груди и молчал, не собираясь делиться чем-то еще, помимо сказанного ИСП. Подставлять себя я не собирался, тем более сам ректор многое не договаривал. Смысл при таких отношениях мне быть с ним до конца открытым? Паршиво, наконец выдавил из себя Аристарх Евгеньевич, после чего громко вздохнул. Я должен тебя поблагодарить. Если бы студентов похитили прямо у нас из-под носа, Академия не отмылась бы от этого позора. А вот это серьезное заявление. Старик прямым текстом сказал, что он у меня в долгу. Это, конечно, не долг жизни, который будет переходить из поколения в поколение, но все равно удобно. Сейчас мне у него просить нечего, но мне еще лет 5 в академии придется учеников обучать, а там мало ли как все сложится. Я уже молчу о том, что действительно сильные маги те еще долгожители. Максимально зафиксированный рекорд – 288 лет. Само собой, это был уникум, но как факт, сильный маг может спокойно прожить до 150 лет. Аристарху Евгеньевичу, насколько я помнил, и сотни не исполнилось. Так что даже если не в академии, возможность получить с этого свою выгоду я найду. Мне больше интересно, как они проникли в академию сквозь всю защиту, сказал я то, что интересовало меня больше всего. Ладно, я смог проскочить из-за опыта и большого арсенала заклинаний. Похитители не выглядели настолько умелыми. Они либо откуда-то достали безопасный маршрут, либо кто-то намеренно деактивировал плетение и впустил их. Сами как думаете, в том, что у нас завелся предатель, я ничуть не сомневаюсь, ответил Аристарх Евгеньевич. Слишком все подозрительно. Тем более они смогли незаметно проникнуть в оба общежития, которые находятся под усиленной охраной. Причем так, что никто не заметил проникновения в комнаты и похищения. Поэтому я прошу тебя не распространяться о случившемся. Я-то промолчу, а другие... Я приподнял левую бровь, намекая на Алиева и Морозову. А вот то, что они шли в оба общежития, я не знал. А значит, парень не был захвачен случайно, как я было подумал. С твоими студентами я тоже поговорил. Они дали слово, что не будут распространяться об инциденте. Голос Ланцова на миг дрогнул. Похоже, не просто далось ему это согласие, как-никак потомственные аристократы, и они знают, как выбить себе лучшие условия. Пока что официальная версия имперской службы безопасности такова. Группа террористов напала на академию, но доблестный профессор прикладной боевой магии предотвратил нападение. Охрану мы усилим, защиту поменяем и, само собой, будем искать предателей. Я коротко кивнул, оценив жест с его стороны. Аристарх Евгеньевич намекал, что будет делиться подробностями по этому делу, раз уж я был ненароком вовлечен. Возможно, он догадался, что я многое не договариваю, и тут есть мой личный интерес. Кто-то ведь тоже пытался проникнуть в мой дом. Если мы все обсудили, то я пойду. Мне еще свою группу учить, сказал я, поднимаясь на ноги. Ты бы им выходной хотя бы дал. Двоих из них похитить пытались, а остальные будут думать о нападении террористов. Ректор как-то странно посмотрел на меня, то ли с упреком, то ли наоборот, так пытался дать совет. Подумаешь, похищение пережили. На ногах стоять могут? Могут. Пользоваться магией могут? Могут. Значит, будут учиться. А если с ними обращаться как с нежными цветками, то они нежными цветками вырастут, спокойно ответил я, не показывая эмоций. Они боевой магии обучаются, а не садоводству. Пускай привыкают, что смерть с косой всегда ходит где-то рядом. Так, может, дольше проживут. Закончив мысль, я еще раз кивнул Аристарху Евгеньевичу и молча покинул кабинет. Одним делом меньше. Теперь надо бы подумать, какую тренировку ребятам провести. Может, дать им сразиться с моими живыми тенями, но при этом ограничить их арсенал заклинаний? А что, звучит как идея. Как раз сымитируем ситуацию, где они одолели монстров, опустошили ману, и тут их пытаются ограбить полные свежих сил ублюдки. Само собой, свою лучшую магию они использовать не смогут, ведь все силы уже потратили на уничтожение. Глядишь, еще сильнее проникнутся идеи изучения разносторонней магии. Так я еще продолжу изучать их слабые стороны и буду думать, как их исправлять. Все это как инвестиция в будущее. Чем больше узнаю о них сейчас, тем проще будет потом. А там, глядишь, еще и ворон присоединится к тренировкам. Вот тогда для них ад покажется просто теплым местечком. Алексей Дмитриевич, знакомый голос вырвал меня из мыслей. Оглянувшись на него, я увидел Алиева. Что-то он очень привязался ко мне. Мы можем поговорить? Можем. Но не в этих стенах. Я вскинул голову чуть вверх, указывая на окно. Прогуляемся до площадки. Мне еще вас учить. Хорошо, согласно кивнул парень, после чего последовал за мной. Выйдя из здания, я установил вокруг нас звуковой барьер и спросил: «Давайте угадаю, вы захотели встретиться со мной из-за вчерашнего инцидента?» Прямо спросил я его, чувствуя, что парень долго ходил бы вокруг да около. «Воспитание обязывает, верно? Вы спасли мне и Лидии жизнь. Эти ублюдки не собирались требовать за нас выкуп, и поэтому я знал, что парень собирался сказать, и поэтому перебил его. Вы мне ничего не должны, Максим Леонидович. То же самое касается Лидии Евгеньевны. В мои обязанности как преподавателя входит ваша защита». Немного подумав над формулировкой, я продолжил: Будем считать, что я выполнил свою работу, ни больше, ни меньше. Вы так просто отказываетесь от возможности, чтобы я стал вашим должником?» Княжич выглядел очень удивленным. «Да, потому что мне это не нужно», я нахмурил брови и потер переносицу. «Больше к этой теме я возвращаться не хочу. Если уж так хотите меня отблагодарить, то прилежно учитесь. Мне больше ничего от вас не нужно. Меньше мороки. В таком случае как насчет перемирия?» предложил Алеев. «Этот вопрос я ожидал услышать. Я признаю, что был неправ на ваш счет, и извиняюсь за свое поведение. Извинения приняты», кивнул я, глядя на довольное выражение парня. «От перемирия я отказываюсь». Радость быстро сменилась удивлением. «Отказываетесь?» – недоуменно спросил он, видимо, не зная, что еще сказать. «Почему? Разве вы этого не хотели? Вы ведь преследуете цель стать независимыми от учебных планов Академии студентами. Все равно будут те, кто пойдет против меня. Сегодняшний инцидент этого никак не изменит, даже если вы прямо будете говорить, что я хороший и меня надо слушаться». По взгляду парня я понял, что он этот момент совсем не обдумал. «Нет смысла заключать перемирие. Если уж хотите добиться своих целей, то победите на турнире. Сделайте так, чтобы 13-я группа оказалась лучшей на турнире». «Я вас услышал, Алексей Дмитриевич», — уверенно ответил Максим. «Его настрой мне теперь уже понравился больше. Как проведу занятие, надо будет заглянуть в алхимический корпус и сварить парочку зелий. Раз уж на Морозову один раз напали, нападут и во второй». Максим доказал, что в целом еще может дать отпор, а вот Лидию без шансов похитили. Значит, как слабое звено, ее надо усилить в первую очередь. Молодой девушке необходимо дать больше шансов на выживание. Думаю, она не будет против, если планы изменятся и она заключит временный контракт с сущностью тьмы. Глава 16. «Максим Леонидович, не разочаровывайте меня, что вы с ним играетесь», — сказал я, глядя на то, как он голыми руками борется с моей живой тенью. Руки при этом у него пылали огнем, но нормально поджарить своего противника он не мог. «Не через себя ману проводите, через него. Жгите его изнутри, раз не можете сжечь снаружи». Следом я переключился на Фролову. «Елена Борисовна, не порежете вы его серпами», — сказал я, наблюдая за тем, как она убегает от моего теневого клона и посылает в его воздушные лезвия. «Уж точно не так. Сначала обезвредьте магией, затем ищите слабую точку плетения и бейте туда. Ну куда это годится?» Затем мой взгляд упал на последнего, кто проходил мои спецтренировки. «Александр Павлович, хватит бить своего противника кулаками, он все равно крепче вас будет», — тяжело вздохнул я, наблюдая за неудачными потугами здоровяка создать магические нити. «Еще раз, собрать ману в пальцах и представить бритве на острую нить. Вот как я. Из моих пальцев вырвался десяток синих нитей. Пять из них схватили тень за ноги, а остальные обвили горло, сжав с такой силой, что голова слетела с шеи. Правда, живая тень в тот же миг восстановилась. Этим троим в качестве тренировки я не дал возможности выбирать заклинания. В общем-то, я считал это правильным решением. Огонь и молния – весьма мощная комбинация, если знать, как их комбинировать. Лед и воздух позволял создавать морозный вихрь и другие заклинания, бьющие по области. Самое то для мечницы, не имеющей преимущества на длинной дистанции. Что до Громова, выбор на нити пал неспроста. Они требовали огромного контроля от пользователя, из-за чего их вообще мало кто осваивал. Для парня это самое то. Чем быстрее научится ими пользоваться, тем быстрее ему будут даваться новые заклинания. Глядишь, и уверенности себе прибавит. Так, надо переходить к остальным, чтобы не отлынивали. «Ксения Михайловна, хватит тени строить глазки. Она все равно этого не поймет», — сказал я, наблюдая за тем, как она пытается скинуть противника с себя. «Левую руку ниже, правой хватайте его за капюшон. Теперь ману концентрируйте не в предплечье, а в корпус и давите вперед, помогая левой ногой. Да, вот так, поднимайтесь, у вас 2 секунды форы, пока он снова не нападет, и в купол его заточите, чтобы Артем Сергеевич с ним разобрался». Я перекинул взгляд на Волкова и демонстративно вздохнул. Вильзи ему поддавалась как могла, но тот без пространственной магии остановки времени вел себя как беспомощный котенок. Метался из стороны в сторону и бросал простенькие магические стрелы, не понимая, что с ней делать. «Отставить купол. У вашего союзника проблемы, ему не до вас. Значит, скорее отступайте, отвлекая внимание противника на себя. Загоняйте его в ловушку, давайте. Дмитрий Игоревич, Не стойте столбом, помогайте Лидии Евгеньевне. Игорь Александрович, куда вы на него летите? Все занятие я ни на секунду не замолкал, усиливая свой голос, чтобы каждый мог меня слышать. Под конец я по ощущениям вымотался даже сильнее, чем мои студенты. Наблюдать за каждым, анализировать их действия, указывать на ошибки и объяснять, как их исправить, мягко говоря, утомляло. Я себя чувствовал выжатым, как лимон, и немного сожалел, что вообще согласился стать профессором. Лучше бы и дальше монстров убивал, там столько нервов тратить не приходилось. Однако это чувство быстро прошло. Вместо него появилось странное ощущение, будто я своими руками из глины лепил произведение искусства. Да, сейчас в руках я держал просто гору глины, но шедевр уже отдаленно начал вырисовываться. И черт возьми, это доставляло удовольствие. Впрочем, если слепить ничего не получится, то это можно оставить и так, пусть дальше сами разбираются. Хотя пока мой интерес увидеть, что из этого выйдет, не угасал. «На сегодня с вас достаточно», — сказал я, развеяв тени и ощутив, как поредел мой запас маны. Давненько я так долго не контролировал свои копии. Непривычно, но как личная тренировка пойдет. Отдыхайте, восполняйте ману. К завтрашнему дню я составлю каждому список заклинаний, которые он должен изучить. Всех их вы сможете найти в библиотеке. Если там не будет хватать заклинания из списка, можете прийти ко мне, я лично вам их выдам. И сразу говорю, там также будет присутствовать древняя магия, а не ее современный аналог. За один день вы ей не обучитесь, да и за месяц тоже. Воспринимайте ее как за годовой экзамен. Если мы ее не успеем изучить, нас ждет провал. На удивление в этот раз поинтересовался не Волков или Алеев, а Фролова. Нет, изучайте на свое усмотрение. Справитесь, значит молодцы. Не справитесь, значит вам не хватило таланта и усердия. Саркастично улыбнувшись, намеренно надавил я на гордость аристократов. Что ни говори, а для большинства это очень больная тема. Через 2 часа у меня плановая тренировка. Если у кого есть желание подготовиться к турниру, можете присоединиться. Буду ждать вас на этой площадке. Лидия Евгеньевна, у меня к вам личный разговор. Остальные свободны. Хорошо, Алексей Дмитриевич. Девушка слегка склонила голову, в то время как остальные, еле передвигая ноги, покинули площадку. Загонял я их, конечно, знатно. Интересно, сколько после такого придут на дополнительную тренировку. Дождавшись, пока Морозова подойдет поближе, я вновь установил звуковой барьер. Одновременно с этим появился мой ворон. Не знаю почему, но ему нравилась компания Морозовой. Даже во время тренировок он предпочитал наблюдать именно за ней, а не кем-то другим. Буду краток. Вашей жизни грозит опасность. Не факт, что я окажусь рядом, если на вас снова нападут, сказал я, наблюдая за реакцией Морозовой. Та вела себя спокойно, будто ничего плохого не произошло. Поэтому предлагаю изменить планы и действовать радикальнее. Я помогу заключить вам временный контракт с осколком сущности тьмы, что сидит в вас. Это неполноценный договор с фамильяром. Вы частично примете в себя его силу. Если все получится, сможете управлять кошмаром. Однако это временная мера, а не постоянная. «Чтобы стать сильнее?» – тихо спросила девушка, смотря глазами в пол. «Не совсем. Осколок на то и осколок, что это лишь частичка разума. Без своего носителя он рассеется через 2 лет использования, и вы станете обычным магом. С выбранным тобой путем придется идти в аномалии. Вы должны быть к этому готовы», – увидев кивок с ее стороны, я добавил. «И еще, я понимаю, что вы хотите вмешивать меня в дела своего рода. Врать не буду, вполне вероятно, что ваш отец и другие родственники замешаны в чем-то, что можно приравнять к предательству империи. Я знаю, Алексей Дмитриевич», все так же тихо сказала она, не поднимая взгляда. Лишь сейчас я заметил, как покраснели ее уши от смущения. Именно поэтому я не хочу, чтобы эти подозрения оказались правдой. Еще больше я не хочу портить с вами отношения из-за этого. Похоже, вы меня неправильно поняли. Я сложил руки на груди и серьезно посмотрел на Морозову. Ваш род, скорее всего, пытался вас использовать. Для чего, мне неизвестно, но от этого я хуже относиться к вам точно не стану. Моя цель – помощь. Вот и все. При всем уважении, Алексей Дмитриевич, я не понимаю, откуда такое рвение. Она подняла голову и посмотрела мне в глаза. Помогая мне, вы усложняете себе жизнь. Зачем вам это? Видимо, это самая распространенная проблема среди аристократов, Я сдержанно улыбнулся и покачал головой. Мы с вами этот момент уже обсуждали. Разве нужна причина, чтобы просто хотеть помочь? Я не боюсь вашего рода и возможных проблем. Тем более я могу сделать так, чтобы только вы столкнулись лоб в лоб с прошлым. А уж что делать с полученной информацией дальше, решать вам. Девушка на некоторое время замолчала, и я хотел было кое-что добавить, но меня опередил Ворон. Задумайтесь вот о чем, Лидия Евгеньевна. Эта энергия опасна. Есть риск вашей смерти. Например, разум может не выдержать суровой правды и расколоться. Будьте к этому готовы, прокаркал Ворон, после чего подлетел прямо к ней и сел на плечо. А правды бояться не надо. Даже если она горькая, прошлого не изменить. Однако с ее помощью можно изменить не только будущее, но и настоящее. Благодарю за совет, уважаемая темная сущность. Девушка снова слегка склонила голову, как того требовал этикет, и уже уверенно добавила. Когда я могу к вам прийти? Тут я понял, что она уже давно приняла это решение, просто сама того не осознавала. Что ж, это хороший признак, что она избавляется от своих страхов. Теперь осталось закрепить результат делом. Сегодня вечером я подготовлю все необходимые зелья. А сейчас, если хотите, можете составить мне компанию. Заодно подробнее обсудим ваши ошибки на занятиях. С радостью, Алексей Дмитриевич. Мне как раз было интересно узнать, как у вас получается так быстро использовать. Вот уж о чем не думал, что буду испытывать нехватку времени в академии. Казалось бы, позанимался с учениками и свободен весь день, а вот нет. Тренировки и алхимия требовали немало времени. Особенно тренировки, потому что половина студентов пришла на дополнительные занятия. Я рассчитывал максимум на 5. В итоге я не столько внимания уделял своим тренировкам, сколько их. Когда я наблюдал за неумелыми попытками воссоздать заклинания, то не мог стоять в стороне. В итоге это все превратилось в еще одно полноценное занятие. Пожалуй, это можно было назвать интенсивными тренировками, с целью выйти за свои пределы. Елена Борисовна, нужно сжать воздух, а не рассеивать его по области, сказал я, наблюдая за безуспешными попытками Фроловой сбить с ног мою живую тень. От сквозняка он с места не сдвинется. Я уже 7-й раз повторил эту фразу, и каждый раз девушка с обидой сжимала нижнюю губу. Умом понимала, что я правильные вещи ей говорю и проверяю на стрессоустойчивость, чтобы она эмоциям не поддавалась, но все равно обидно было. И я чувствовал, как эта обида все копится, копится и копится, перерастая в злость от своей беспомощности. Как раз этого я и добивался. Ворон не понимал, зачем мне это, пока не увидел результат. Когда у нее в 20-й раз развеялось заклинание, глаза Фроловой словно вспыхнули гневом. Она повторила созданное ею плетение, но сама того не заметила, как изменила структуру конструкта, добавив туда стихию льда. Я почувствовал на коже морозный холод. Мгновение, и в тень полетели сотни ледяных осколков, ускоряемые магией ветра. Со стороны это выглядело так, будто из ниоткуда возникла метель, двигавшаяся строго на противника. Хватило ровно 2 секунд, чтобы все эти осколки изрешетили ее фарш, не дав шанса восстановиться. У Фроловой ушло 5 секунд, чтобы понять, что произошло. Остальные, кто наблюдал за этим шоу, будто уронили челюсти, не зная, что и сказать. Что до меня, я молча поаплодировал девушке. «Отличный результат, Елена Борисовна. Хорошо постарались», — сказал я, медленно шагая к всей еще не пришедшей в себя девушке. Этими словами, казалось, я запустил цепную реакцию шепотков. Мне не послышалось, Алексей Дмитриевич кого-то похвалил, он же только указывает на ошибки. А что, так можно было? Я не обращал внимания на переговоры студентов, пусть себе развлекаются. Алексей Дмитриевич, простите, я случайно. Я правда пыталась, просто оно само, зачем-то стало оправдываться Фролова. Не случайно. Это часть вашей силы, которую вы старательно игнорировали. То, что вы показали мне до этого, лишь вершина айсберга ваших способностей. И не только ваших, я намеренно окинул взглядом остальных студентов. Теперь цель тренировки другая. Повторите то, что сделали. Скомбинируйте магию льда и воздуха. Но у меня же случайно получилось, почему-то настаивала на своем студентка. Случайности не случайны. Вы инстинктивно поняли, что нужно делать. Теперь нужно снова схватиться за эту нить и потянуть на себя. Это самый быстрый способ научиться контролировать заклинание, но и самый сложный. Так что все зависит от вас. Закончив говорить, я обратился к другим студентам. А вы что без дела стоите? Сами же согласились тренироваться. Студенты быстро вернулись к созданию заклинаний, а я же довольно улыбнулся. Все произошло быстрее, чем я полагал, и это не может не радовать. Один успех будет мотивировать остальных добиться того же. А это же аристократы, они не любят уступать друг другу. К тебе опять парень с конвертом пришел, словно из ниоткуда появился ворон, вырвав меня из мыслей. Он здесь почтальоном работает, что ли? Удивленно спросил я. Нет, я понимал, что некоторые студенты могут оказать кому-то услугу, но это уже не совпадение. Да и от кого опять письмо? Третье уже, между прочим. Нет, я проследил за ним. Простолюдин, которому щедро платит за доставку. Скорее всего, так связями обрастает. Может, присматривается, к кому можно пойти в рот служить, предположил ворон, громко щелкая клювом. Он так делал, когда ему было очень скучно. Не та личность, которой стоит интересоваться. Ясненько, кивнул я и положил пальцы на подбородок. Ладно, пойдем узнаем, что там опять в конверте. Может, там вообще подарок лежит? С чего вдруг? С прищуром посмотрел на меня ворон. А почему бы и нет? Сказал я, на что ворон закатил глаза. Быстро сообразил, что спорить со мной бесполезно. Стоило мне выйти за защитный купол, как парень сразу же подбежал ко мне. Алексей Дмитриевич, вам письмо. Кто бы сомневался, вслух прокомментировал я, забирая письмо в руки. Что-то еще? Спросил я, заметив, что парень не торопится уходить. Нет, ничего, слегка растерянно ответил он, после чего развернулся и ушел. Странный какой-то. На миг я задумался, открыть письмо здесь или дома, однако вспоминая историю со Светланой, решил, что ну его к черту. Открыв конверт, я принялся читать письмо. Уважаемый Алексей Дмитриевич, сейчас нам как никогда требуется ваша помощь. Долгие столетия аристократы угнетали наш простой люд. Долгие годы они ставили наш выше себя. Все их действия были направлены на наше с вами угнетение. Они всегда держали возле себя лучшие ресурсы, лучшие знания, лучшие аномалии, не давая нам раскрыть себя в полной мере. Когда появились гильдии, мы смогли немного вздохнуть. Мы прибавили наш вес в обществе, но этого было мало. Аристократы стали нас душить, отнимая свободу и заставляя вступить в их роды в качестве слуг. И теперь происходит то же самое. Академия дала нам шанс получить знания, стать по-настоящему сильными магами, но аристократам этого мало. Даже здесь они продолжают нас угнетать, ставя себя выше остальных лишь из-за статуса. Алексей Дмитриевич, мы просим вас не закрывать глаза на происходящее. Мы просим вас присоединиться к нашему движению. Вместе мы освободимся от гнета аристократов и изменим это общество. Мы уверены, что вы не останетесь равнодушным. Если хотите помочь нам, найдите человека, доставившего вам письмо. Он поможет связаться с нами. Вместе мы сила. Вместе мы справимся с поставленной перед нами целью. На этом письмо обрывалось. Теперь хоть стало понятно, о каких бреднях говорил Аристарх Евгеньевич. Это же пропаганда в чистом ее виде. В большинстве своем правдивая, и поэтому наверняка эффективная. Хотя все равно возникало ощущение, что текст составлял юный революционер. Он, конечно, разбрасывался пафосными лозунгами, но по факту вообще ничего не рассказал ни о движении, ни о конкретных целях. Как они собираются освобождаться от аристократии, как будут менять общество. Никакой конкретики, только расплывчатые факты. Спрашивается, почему мне должно быть не плевать, хотя это отличная возможность поразвлечься и сделать из ректора еще большего должника. Можно легко превратиться в шпиона и получше разобраться в происходящем. Тем более я практически уверен, что это в том числе как-то связано с Академией. Глава 17. Не думал, что это когда-то скажу, но это отвратительная идея, сказал Ворон, будто прочитав мои мысли. Ты же представляешь, чем это может обернуться. Конечно, скорее всего, я встречусь с главой ИСП, довольно ухмыльнулся я, потягивая руки. Мы с ней в хороших отношениях. Слишком хорошо она меня знает, чтобы месить меня в одну кучу с остальными. Тем более после всех пойманных мной преступников. Мне кажется, она тебя хорошо знает по совсем другим причинам, с намеком произнес Ворон, хлопая крыльями. Ну что ты начинаешь? Она молода и шикарно выглядит, пусть и слегка старше меня, это совсем мелочи. То, что во время наших постоянных дискуссий и споров возникает страсть, так это нормально. Тем более когда оба этого хотят, усмехнулся я и подмигнул Ворону, на что тот отвернул взгляд. Не нравилась ему почему-то глава ИСП, как и любые упоминания о ней. Все со мной в порядке будет. Грех отказывать себе в таком развлечении. Тем более оно все равно меня затронет. Не пойду сейчас, они продолжат искать ко мне подход. Знаю я таких настойчивых идиотов, уверенных в своей непогрешимости. Проходили. Это ты про, я не дал ворону договорить. Не надо вспоминать эту гадюку, я скорчил недовольную мину. Что было в гильдии алхимиков, то остается в гильдии алхимиков. Кстати, хорошо, что напомнил. Надо будет еще с главой алхимического корпуса познакомиться после турнира. Почему после? С недоумением спросил ворон. Сейчас в этом смысла мало. А вот когда я возьмусь за алхимию для студентов, делая свои фирменные рецепты, тогда придется. У Зориной таких ингредиентов точно не будет. Как бы мне самому в аномалию за ними идти не пришлось. С одной стороны, вроде неплохо, но сколько времени придется потратить. Настолько хочешь сделать их сильнее? Прокаркал ворон, взлетая в воздух и летя вперед меня. Я ж говорил, взялся делать дело, делай хорошо. Да и от этого никому хуже не станет. Я развел руками и добавил, ладно, надо бы тренировку заканчивать и к ритуалу готовиться. Еще и к Голицыной заглянуть, обсудить план лекций. Дел не в проворот, а простолюдины, да завтра подождут, никуда не денутся. С княгиней Голицыной разговор прошел быстро. Она упомянула, что тоже состоит в союзе с графом Оболенским, и что рада меня там видеть. Мы с ней поговорили на обыденные темы, после чего обсудили план лекций. Совместные занятия было решено провести через 3 дня. Как раз она будет выступать перед непослушной группой старшекурсников, которые по чистому совпадению открыто занимают сторону Чернышова. Что ж, если так радеют за своего преподавателя, то пусть, мне плевать. Главное показать, что представляет собой древняя магия. А уж там слухи сами пойдут, укрепляя авторитет княгини. Да и мой, само собой, тоже. Пусть еще сильнее воспринимают меня как демона и боятся. Страх тоже можно использовать в свою пользу. Зелья я тоже быстро сварил. Их простота играла мне на руку. Конечно, я мог сварить зелья получше, но тогда пришлось бы ждать, чтоб они настоялись хотя бы пару недель. Это я молчу уже о редких ингредиентах, которые вряд ли нашлись бы в академии. Разница того не стоила. Уже перед приходом Морозовой, я продолжил изучать историю родов моих студентов. Просмотрев большинство открытых источников, я не нашел ничего, что хоть как-то могло навредить репутации рода за последние 100 лет. Хотя пару интересных деталей я вычленил оттуда. Например, год назад в поместье Громовых произошло землетрясение, в результате которого пострадали 20 слуг. Прибывшие на место геологи не нашли причину даже спустя неделю расследования. Дело зафиксировали как несчастный случай, и вскоре об этом инфоповоде забыли. Однако у меня появились свои мысли на этот счет. Это как раз объясняло, почему здоровяк так усердно сдерживается на занятиях. Род Алиевых тоже, судя по всему, скрывал тайну. За последние 300 лет кто-то выявил закономерность. В каждом поколении один представитель рода всегда умирал при загадочных обстоятельствах, и каждый раз это связывали со смертью в аномалии. Первое, что бросалось на ум, проклятие. Однако делать выводы я не торопился. Это надо у самого парня выяснять. Да и проклятие такого рода должно быть изощренным и сложным. То, что я парня спас, еще ничего не значит. Не такие у нас доверительные отношения, чтобы он стал делиться тайнами рода. Тем более не факт, что это проклятие вообще будет связано с ним. Старший брат же умер. Однако больше всего меня зацепил род Беловых. Мало чем примечательный графский род, владеющие небольшой частью Сибири. Никаких огромных сетей предприятий они не имели, акциями не владели, да и сильные маги у них не рождались очень долгое время. По всем параметрам род давно должен был угаснуть и на его место прийти новый, но нет, живы и здоровы. И что, пожалуй, самое странное, у них практически не было врагов. Точнее не так, они появлялись, но долго не жили. Как ни крути, а Беловы со стороны выглядят теми еще пауками. Да их наследник вызывает такое же ощущение. За что он получил S-ранг, я изначально не понял, и не видел в нем большого потенциала. На моих занятиях Белов показывал слабые результаты. Пусть умело, он в основном использовал только нейтральную магию. Стихийная давалась ему очень слабо, да и сам парень не выглядел сильно заинтересованным в моих занятиях. Не выкладывался на полную и выглядел всегда отстраненным ото всех. Сначала я думал, что это часть характера. Бывают такие люди, которым не нравится общество, да и вполне реально, что его заставили учиться. Мотивации нет, Вот он и прикладывает минимальные усилия, чтобы пройти дальше. Теперь интуиция мне подсказывала, что дело тут нечисто. Хотя куда копать, я знаю. Стук в дверь вырвал меня из мыслей. Ладно, потом с этим разберусь. Пытаться уделить каждому студенту равное внимание невозможно физически. Так что буду помогать раскрывать их скрытый потенциал по очереди. И первой будет Морозова. К дому Алексея Дмитриевича Лидия практически привыкла. Даже несмотря на давящий в нем мрак, он перестал казаться чужим. Скорее наоборот, она чувствовала себя здесь защищенной. Случай с похитителями ей показал, что безопасного места в мире нет. Даже избавившись от кошмаров, всегда найдутся те, кому будет выгодна ее смерть. И этот страх будет вечно преследовать девушку. Значит, у нее не осталось выбора, кроме как взять все в свои руки уже сейчас. Даже если у этого будут свои риски для жизни. Даже если правда будет очень болезненна. Поэтому она сидела здесь, на диване, и смотрела на три флакона, фиолетового, желтого и красного цветов. На пол уже находился неактивированный многосоставный магический конструкт, служивший для ритуала. Фиолетовый отключает любую боль, в том числе ментальную. В качестве побочки у вас на время отключится инстинкт самосохранения и появятся признаки апатии. Грубо говоря, вам ни до чего не будет дела, спокойно объяснял Алексей Дмитриевич, в то время как его фамильяр смотрел девушке прямо в глаза. Желтый стабилизирует состояние. Побочки останутся, но будут действовать слабее. Красный – яд. Он погрузит вас в глубокую дрему. Не в такую, как прошлую. Вы испытаете не сон или кошмар, а, скорее, вы испытаете то же, что испытывают сущности тьмы, продолжил вместо него ворон. Мы не обладаем тем спектром эмоций, что обладают люди. Мы чувствуем страх, мы чувствуем одиночество, мы чувствуем боль от безысходности, и вместе с этим в нас кипит ненависть. Вы все это испытаете. С контрактами обычно легче, они временные, но мой хозяин действует на перспективу. Позже вы поймете почему. А сейчас советую не тянуть время и пить. Все будет в порядке. Увидев теплую улыбку на лице преподавателя, Лидия сразу же выпила фиолетовый флакон, а за ним желтый и красный. Прошло несколько секунд, и ничего не произошло. Она ожидала, что уснет, но нет. Вместо этого она услышала лишь внутренний голос. «Мне сломать печать?» «Да», — сказала она, и ее душа словно вырвалась из тела. Сколько времени прошло, Лидия этого уже не помнила. Время давно потеряло всякий смысл. Да и не была она уверена, что здесь вообще применимо слово «время». Она чувствовала себя блуждающим огоньком, бродящим во тьме. Она не чувствовала тела и не видела ничего, за исключением блуждающих фантомов. Отдаленно они напоминали людей, только сотканных из теней. В груди каждого из них горел маленький шарик света, который немного освещал им путь. Однако не связаться с ними, ни как-то взаимодействовать Лидия не могла. Все, что ей оставалось, это и дальше блуждать, не имея перед собой никакой цели. Она уже не помнила, как здесь очутилась и что вообще делает. Все, что она чувствовала, это лишь одиночество. Больше всего ей сейчас хотелось тепла. Тепла. Разум девушки словно бы прояснился. Она начала вспоминать разговор. Да, она говорила с преподавателем, а затем увидела перед собой черный туман. Он проник в ее тело, сказав цепляться за то, что ей дорого. Это только начало, словно бы эхом раздалось в густой тьме. Тьма рассеялась, и Лидия увидела себя маленькую, в родовом поместье. Маленькая девочка сидела на полу, в подвале и смотрела отрешенным взглядом в пустоту. Вокруг нее ходили фантомы, тихим загробным голосом что-то обсуждая между собой. «Хватит со мной спорить», отчетливо она услышала чей-то голос. Посмотрев в сторону говорившего, она увидела черный сгусток, казавшийся ей бездной. «Я делаю это на благо рода. Она твоя дочь, бесчеловечный ты ублюдок». Лидия попыталась обернуться на голос, однако не могла. Ее взгляд словно бы оказался прикован к одному месту. «Ты хоть понимаешь, что она или умрет, или будет страдать всю жизнь? Она для тебя только ресурс. Я уже начал ритуал, ты ничего не изменишь». Голос звучал еще холоднее, чем прежде. «Она заключит договор и подчинит сущность. Если не справится, это будет только ее неудача. И такая мне не нужна». «Ошибаешься», второй голос наполнился злостью, а затем взгляд девушки застелил яркий свет. Прошло мгновение, прежде чем она увидела маленькую плачущую девочку, разрушенный подвал и фантомов, нависающих прямо над ней. «Провал», услышала она, прежде чем ее сознание снова утонуло в пучинах тьмы. Скройте ее от чужих глаз и измените воспоминания. Она не должна ничего помнить. Несмотря на происходящее, Лидия оставалась спокойной. Происходящее казалось привычным кошмаром, поэтому она позволила себе плыть по течению, отстраняясь от лишних мыслей. Больше всего сейчас девушке хотелось покоя, чтобы остаться наедине с собой. Сейчас было важно другое. Это из-за ее семьи она большую часть сознательной жизни прожила в аду. И теперь Лидия поняла, почему к ней так холодно относились. Поняла, почему мамы вдруг не стало, когда появились эти кошмары. Она спасла ее ценой своей жизни. Лидия не могла двигаться, не могла говорить, но от злобы ей хотелось стиснуть зубы и крушить все подряд, чтобы выплеснуть накопившиеся эмоции. Сколько времени она пробыла в таком состоянии, девушка не знала, но вскоре гнев стих. На его место пришла холодная ярость и желание нет, не отомстить. Месть не вернет ей любимого человека. Должна восторжествовать справедливость. Значит, она станет сильнее и самолично узнает у отца, зачем он так поступил. А дальше, если придется, убьет его и сама возглавит род. Поистине говорят, что в тихом омуте черти водится. Вновь она услышала насмешливый голос из тьмы. «Надеюсь, ты будешь помнить эту ярость. Я помогу тебе добиться своей цели». Стоило голосу замолкнуть, как Лидия почувствовала странную ментальную связь. Словно ее и сущность тьмы связывала невидимая нить, дернув за которую, она бы призвала дремлющую внутри силу. Не успела девушка разобраться в том, что произошло, как яркий свет ударил ей в глаза, и она почувствовала приятный запах еды. Щурясь и держась за висок, она подняла голову и не увидела перед собой преподавателя. На кухне его не было, однако какие-то странные звуки шли со стороны заднего двора. Недолго думая, девушка поднялась и пошла в сторону двора. На улице уже сверкало солнце, и там же пребывал Алексей Дмитриевич, готовя шашлыки на мангале. Как готовя, его тени сами переворачивали шампуры. Над углями висел маленький магический круг, что раздувал угли как вентилятор. Сам же хозяин дома лежал на гамаке, качаясь из стороны в сторону. Происходящее выглядело настолько неестественным, что девушке казалось, будто она до сих пор не проснулась. Однако голос преподавателя быстро разубедил ее в обратном. «Я же говорил, что все будет хорошо», — сказал он, повернув голову к Лидии и подмигнув. «Поздравляю с временным контрактом. Вы молодец. Теперь готовьтесь к новому индивидуальному виду тренировок. Но сначала отпразднуем вашу победу. Выбирайте лучшие куски, заслужили». «Благодарю», — едва заметно кивнула студентка, не сдерживая улыбки. Пусть Алексей Дмитриевич не захочет принимать этот факт, но теперь она точно перед ним в неоплатном долгу. А это в свою очередь значило, что у нее еще больше поводов стать сильнее, чтобы отплатить ему за всю ту помощь, что он для нее оказал. Прогресс с Морозовой меня не мог не радовать. Заключить контракт с сущностью тьмы, даже с ее осколком, когда тебе 18, на самом деле достойный результат. Это меня можно назвать уникумом, у которого попросту в то время не оставалось иного выбора. Тем более она прошла через тот же ритуал, что и я. К слову, с ним у меня чуть не возникли проблемы. Его пришлось проводить в гостиной, благо лишние объекты никак ему не мешали. Изначально я собирался его провести в подвале дома, однако из-за близости к центру зачарования, плетения начинали конфликтовать. Такое открытие для меня стало неожиданностью, которую я запомнил и записал в блокнот, как возможную тему для исследований. Впрочем, это дело будущего. Сейчас важно то, что я смогу научить Морозову управлять кошмарами черной магии. Если к началу турнира она постигнет азы, то даже у старшекурсников возникнут проблемы, даже у тех, кто знает, как противодействовать этой силе. Правда, меня напрягал момент, как на меня многозначительно смотрела девушка. Точнее не так, я чувствовал во взгляде благодарность, но за ней скрывалось что-то еще. Ладно, зацикливать внимание на таких вещах я не собирался. Мне еще студентов учить, а потом еще встретиться с почтальоном. На сегодняшних занятиях я решил провести тот же урок, что и в прошлый раз. Стать эдаким монстром аномалии, которого нужно победить. В этот раз только без ограничений. Делал я это не просто так, завтра планировал провести, пожалуй, один из самых важных уроков для любого мага. Ради него я собирался даже пожертвовать временем для практики. Как ни крути, если они не усвоят суть завтрашнего занятия, то победа на турнире им не светит. Занятия прошли в этот раз больно уж спокойно. Фролова разве что злилась на то, что ей не удалось повторить вчерашнее заклинание. Ну и Лидия попыталась наслать на меня контролируемый кошмар. Попытка была хорошая, чтобы отвлечь внимание для остальных студентов, но, увы, ментальную защиту никто не отменял. Само собой, еще я предоставил каждому список необходимых заклинаний. Заполнил я ночью, когда Морозова проходила ритуал. Совместил оба дела, так сказать. Легкий бугурт со стороны студентов был, потому что многие заклинания оказались для них чересчур сложными, но не более того. Завершив лекцию, я предупредил студентов, что дополнительных тренировок не будет, потому что у меня дела. Большинству было плевать, но часть студентов такому повороту неожиданно расстроилась. Правда, я не особо понял причины, площадка-то свободная, занимайся самообучением сколько хочешь. Сами же этого добивались до моего прихода. Почтальона найти не составило труда. Парень сидел в парке и кормил птичек кормом. Увидев меня, он все понял без лишних слов. Я подсел к нему рядом, установил вокруг нас звуковой барьер, после чего он сразу поприветствовал меня. «Здравствуйте, Алексей Дмитриевич, и вам доброго дня», — сказал я, поскольку не знал его имени. Да и неинтересно мне оно было. «Догадываетесь, зачем я здесь?» «Догадываюсь. Меня ждет один из двух вариантов. Либо вы сдаете меня в ИСП, либо идете за мной, чтобы я провел вас к организации. И вам при этом не страшно?» Удивленно приподнял я брови. «Мне нечего бояться, когда я работаю на благое дело», — тихо рассмеялся парень. «Будем считать, что вам повезло. Ведите меня к лидеру вашего движения, хочу поговорить с ним наедине». Глава 18. Что неудивительно, база нового движения простолюдинов находилась за пределами академии. Студенты могли без проблем покидать академию, единственным условием было вернуться до 12 ночи в общежитие. За преподавателями было куда больше внимания. Почему так получилось, я не интересовался. Выглядело это как минимум странно. Это студенты молодые, у них горячая кровь, кто-то может что-то выкинуть, а отчитываться потом академии. Но следят за преподавателями. В чем логика? Ладно, не вижу смысла морочить себе голову. Мы где-то полкилометра шли пешком, пока за нами не приехал автомобиль. Самый обычный, на которых ездят простолюдины, только слегка потрепанный и оттого неприметный. Такой по камерам сразу не найдешь, если сменить номера, их на дорогах полным-полно. Парень остался стоять снаружи, а я сел в автомобиль на заднее сиденье. С водителем мне общаться было ни о чем, поэтому я просто ждал, когда мы приедем на место. Возможно, за нами слежка. Ворон появился прямо на моем плече и клювом показал на заднее стекло. Несколько раз почувствовал энергетические всполохи в магическом фоне. Либо в городе скоро появится аномалия, либо какой-то сильный маг проверяет наш маршрут сенсорными техниками. Вариант, что мне показалось, не берем в расчет. Я молча кивнул и сделал выводы. Этот кто-то не из академии, иначе бы я его еще раньше заприметил. Кто-то из движения простолюдинов. Тоже мимо, хотя, скорее, нет, маловероятно. Значит, вполне возможно, что это кто-то из молота или заказной убийца. Последнее, пожалуй, из разряда незначительного, я стольких наемников перебил, что они мой заказ на теневые сайты отказываются размещать. Если, конечно, достаточно опытны, а всякую шушеру я легко разделаю. Значит, это, скорее всего, кто-то из молота. Должно быть, просто следят и копят информацию обо мне после провала. Если бы хотели напасть, то сделали бы уже сейчас. Более подходящего момента не найти, я в машине, а поблизости нет сильных магов. Но нет, осторожничают. Что ж, пусть следят и пробуют напасть. Мне же лучше, больше улик, чтобы я вышел на них и закончил начатое. Через полчаса мы доехали до ночного клуба. Неплохое прикрытие, учитывая, что их обычно посещают много людей. А уж судя по роскоши и магам в качестве охраны, в том числе место посещают аристократы. «На месте», — сказал водитель. Ответом я его не удостоил и вышел за дверь. Увидев меня, охранники не стали задавать лишних вопросов и сами открыли дверь, откуда сразу же заиграла громкая музыка. Работающий днем ночной клуб, Ворон бесцеремонно появился впереди меня, кружа над потолком. «Странные у вас, людей, шуточки. Ты привыкнешь, наверное», — сказал я и осмотрелся по сторонам. Что сразу бросалось в глаза, студенты. Шестеро из них танцевали на танцполе. Я их, кажется, даже встречал в академии, когда гулял по парку и ходил по коридорам. На меня они не обратили внимания, да и приглушенный свет не давал разглядеть мои черты лица и тела. Насчет остальных я не был уверен, но наверняка они тоже из Академии. Я не мог никому из них дать больше 20, зато чувствовал от большинства пусть слабый, но магический отклик. Либо они члены движения, либо просто пришли отдохнуть сюда после Академии. Поводов для развлечения никто же не отменял, и это точно не было запрещено. Алексей Дмитриевич, из размышлений меня вырвала миловидная девушка лет 30, в очках и на высоких каблуках. Магического отклика я не получил, так что походу она просто тут работает. Вы приглашены в VIP-комнату. Пожалуйста, следуйте за мной. Хорошо, коротко кивнул я, последовав за девушкой на второй этаж. Там музыка играла не так громко, как снизу, да и в целом царила спокойная атмосфера. Когда же мы дошли до дверей, то внутри все кардинально отличалось от первого этажа. Если до этого все было в неоне, переливаясь разными цветами, то тут наоборот. Горел теплый свет, вместо диванов и шестов стояли стол и кресла. Пол из дерева, а не кафеля, множество декоративных растений, звуки струящегося ручейка. Я бы сказал, что комната подчеркивала мирную обстановку, да стоявшие возле стен люди портили впечатление. Как бы они ни старались этого скрыть, я чувствовал на себе их пронзительные настороженные взгляды. Не маги, но огнестрел при себе имеют. И зачем их ставить для переговоров? Единственный, кто сидел в кресле, был молодой паренек, выглядящий лет так на 20. По форме я понял, что он один из студентов. Не контролирует, похоже, Аристарх Евгеньевич, что у него творится в его же вотчине. Алексей Дмитриевич, рад вас видеть, поприветствовал меня незнакомец. Голос у него был тонкий и раздражающий, однако своих эмоций я не показал. Меня зовут Петр Власович. Мы с вами видимся впервые, однако, думаю, мы быстро найдем общий язык. И можете не переживать, чужие этот разговор не услышат. Это как пойдет, Петр Власович, улыбнулся я и сел за кресло напротив. Охрана, я так понимаю, чтобы переговоры шли успешнее, саркастично добавил я. Ну что вы, Алексей Дмитриевич, улыбнулся Петр. Это наши союзники. Они здесь только потому, что я им доверяю. Поэтому наш с вами разговор проходит вместе с ними. Мне от них нечего скрывать. Поэтому я обещаю быть с вами таким же открытым. А вы не бойтесь, что я послушаю вас, а потом пойду и доложу обо всем ИСП. Я демонстративно приподнял левую бровь. Или вы готовы вести тайную борьбу, делясь информацией с каждым встречным? Не знал, что вы такой шутник, рассмеялся в ответ Петр и стукнул ладонью по столу, будто я ему рассказал очень смешную шутку. От такой наигранности я чуть не закатил глаза. Само собой, перед тем, как вас пригласить, я тщательно изучил ваше досье, и я практически уверен, что вы не станете отказываться. То, что вы здесь, уже говорит о половине успеха.